Что печалит испанских моряков? В начале 1992 года случайно познакомился я в Испании с человеком, который много повидал на свете, и в то же время почти всю жизнь прожил в отрыве от прессы и телевидения. С юных лет и до седых волос он плавал моряком на самых разных судах и под разными флагами. Тогда, в 1992 году, был капитаном испанского рыболовного флота. Плавает по полгода, приехал в Сарагосу в отпуск, сам он баск, и зашел навестить друга в университет. Так мы встретились, разговорились, быстро подружились, до сих пор он мой близкий друг. А на завтра я уехал с лекцией в маленький городок в 100 километрах за Уэской. Он взялся меня подвезти на машине, а там остался и на лекцию, а потом часть аудитории переместилась в ресторанчик, где проговорили почти до утра. И простые суждения этого человека были для меня, избитого демократической пропагандой, как глоток свежей воды в жару, хоть и наговорил он мне неприятных вещей. Хочу этим глотком поделиться, пересказываю вкратце, но почти дословно. То, что произошло с СССР, сказал Эдуардо Гарсия Осес, большое горе для очень многих во всем мире, даже для тех, кто вроде бы радуется краху коммунизма. И дело не в политике. Без опоры оказались и те, кто считал себя антикоммунистами. И не из классового сознания надеялись люди на СССР. Не потому, что пролетарии всех стран соединяйтесь. Все это давно не так. И на Западе рабочий – это тот же буржуй, только без денег. А надеялись потому, что у вас говорилось – человек человеку брат. А поэтому тоскуют все, что бы они ни говорили на людях. Потому что чувствуют себя здесь все, как мухи, прилипшие к клейкой бумаге. Бумага эта сладкая, и вроде бы ты сам к ней тянулся, а прилип и стало тоскливо. Сопротивляться всей этой пропаганде нового мирового порядка, которая лезет тебе в душу и через прессу, и через рекламу, и через витрины, у человека нет сил. Он сдается, но у него всегда была уверенность, что есть на свете Советский Союз, и есть очень культурный советский народ, который на сладкую приманку не клюнет и к бумажной ловушке не прилипнет. А там, глядишь, и нам поможет оторваться. И что же мы видим? Этот-то народ и увяз глубже всех и поверил в совсем уж невероятную ложь. Если это так, все меняется в мире. «Смотри», — говорит Эдуардо, — «как из человека делают марионетку. Стоим мы в порту в Нигерии. Рядом кубинский корабль. На берег кубинцев власти не пускают. Мол, на Кубе нет демократии». Тоже это такой чувствительный к правам человека. Военный режим Нигерии – явные фашисты, которые уничтожили целые племена, миллионы людей. Никто и не знает точно сколько. Но они свои для Буша и рады ему услужить, как раньше были своими все диктаторы, что Батиста, что Сомоса. А сегодня то же самое в Анголе. Буш, да и ваши, наверное, все требовали от Анголы свободных выборов. Когда я бывал в Анголе, мне говорили, если будут выборы и победит нынешний режим, нам устроят мясорубку. Так и получилось. Савимби устроил в Анголе кровавую баню, и никакая ООН наводить порядок не собирается. Но дело-то не в диктаторах и не в Савимби. Вот нигерийский докер. Все, что у него есть, кусок мешковины прикрыть наготу. Получает гроши. И миску риса с кукурузной мукой. Живет в хижине из листьев, мы к нему заходили. Вместо мебели картонный ящик. Детей бросил, прокормить не может, а видеть невыносимо, как умирают один за другим. Грузит каждый день какао и арахис, лучшая земля Нигерии работает на Европу и Америку. И он понимает это. И понимает, почему сам в жизни ни разу не пробовал шоколада из нигерийского какао. И в то же время тычет пальцем в кубинский флаг. «Ах, боюсь, Кастро! Ну чего тебе-то бояться? Как же, у них нет демократии!» «Да что такое демократия? Что она тебе?» «У них нет свободы. Какая к черту свобода? Ты сначала детей должен накормить, они у тебя с голоду мрут. Молчит, сжимается. Чувствует, что всю эту чушь о демократии ему в голову вдолбили, и она ему дороже детей стала. Так вот, этот-то докер и страдает, что СССР рухнул. Значит, все. Теперь установлено во всем мире, что дети чушь, а многопартийность самое главное в жизни. А он втайне надеялся, что кто-то поставит этот мир с головы на ноги. И спрашивает меня с Надеждой Эдуарда. Неужели и у вас в России думают так же, как этот докер? Ведь он-то в школе вообще не учился, а у вас инженер на инженере. И не могу я его утешить. Да, говорю, думают примерно так же, и в первую очередь как раз инженеры. Хотя дети у них пока с голоду не умирают, но даже если и до этого дойдет, они от этой демократии не отступятся. Ведь сейчас у нас много партий, такое счастье. Да, кое для кого многопартийность важна, соглашается Эдуарда. Для тех, кто стал болельщиком политики. Один болеет за одну команду, другой за другую. Чья возьмет? Ну увидишь, что скоро и у вас таких болельщиков станет немного. Футбол и интереснее, и честнее политики. А вообще-то, это к демократии никакого отношения не имеет. Я во всех портах бывал, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. Такую-то демократию везде установили, везде и парламенты, и многопартийность. Да разве это хоть чуть-чуть мешает грабить страну или расстреливать крестьян? Посмотри, что сделали с Латинской Америкой. Я после войны плавал на пассажирских судах. Мы туда возили полные пароходы, каждый месяц тысячи человек. И в Аргентину, и в Уругвай. Земля богатейшая, население – те же европейцы. Не скажешь, что, мол, негры не умеют работать. А сегодня все они, если бы смогли, переплыли бы океан обратно в Европу. Производство у них каждый год растет. А все уходит на оплату долга. Да и долг-то увеличивается. А теперь мы слышим, что СССР полез в эту яму к Международному валютному фонду. А ведь всем уже точно известно, как она устроена. Вылезти невозможно. Вы говорите, коррупция была в СССР. Вы еще не представляете, что такое коррупция в обедневшей стране. Там все коррумпированы, и иначе быть не может. Когда заходишь в порт, нормально для проверки судна являются 4 человека. Из порта, из полиции, из таможни и санитарной службы. А сейчас зайди в любой порт в Африке или Латинской Америке. К тебе плывут человек 30. Выпьют, закусят, а потом каждому надо дать в лапу. И сердиться на них нельзя, семью прокормить не могут, а мы почти со всеми знакомы много лет. Если уж говорить о демократии, то вот тебе простой показатель – врач на судне. Если общество ценит рыбака или моряка как личность, а не как рабочую силу, оно тратится на врача. Это-то и есть демократия. Потому-то наши испанские капитаны, как придут в район лова, первым делом выясняют, где находятся ближайшие кубинские или советские суда, и стараются, чтобы они всегда были в пределах досягаемости. Потому что у кубинцев и у вас на любом судне есть врач, а во время лова чуть не каждый день травмы, то палец оторвет, то крюком зацепит. И люди чувствуют себя спокойнее, когда знают, что если дело серьезно, прибудет катер с кубинским врачом, поднимется он со своим чемоданчиком и даже если надо, операцию сделает. И денег не возьмет, засмеется. Сегодня вам на это наплевать. А посмотрим, что скажут русские рыбаки завтра, когда останутся без врачей, а операции им будет делать боцман с консультациями по радио. Это у нас вершина прогресса. Или вот еще. Ты скажешь мелочь. Раньше у советских почти на каждом судне был биолог. Мы всегда удивлялись, откуда у них столько ученых. А для нас очень было важно, что кто-то рядом изучает море и нас спрашивает. То и дело по радио просят советские капитаны. «Привет, Эдуардо, там у тебя мерлуза идет. Вскрой пяток, посчитай, что там у него в желудке. Нашему биологу надо». Думаешь, это для рыбака не важно чувствовать себя членом экипажа, который не просто гонит треску, а и ведет научную работу? Важно. Да вы на это наплевали. и будут завтра ваши рыбаки без врачей и без биологов. Будет ли только это завтра у русских рыбаков? Что-то их стало почти не видно. А когда видно, тошно смотреть. Раньше советские суда были самые чистые, самые красивые. А сегодня они похожи на пиратские. Не ремонтируют, не красят и даже не прибирают. В последнем рейсе зашли мы в Салерно, в Италии. Стоит рядом русское судно, уже под чужим флагом, а капитана я давно знаю. У судна толчится портовая шпана, русские распродают контрабанду, привезли ящики с американскими сигаретами. Потом смотрю и глазам не верю. Продают канаты с судна, а один тащит банки с краской. Корабль весь ржавый, а краску продают. Спрашиваю капитана, что творится? А он смеется. Хочешь, говорит, продам тебе корабль. Покупаю, Эдуардо, судно почти новое. Что же вы это, сволочи, сделали со своей страной? На этот вопрос испанского моряка я не нашел ответа. Мы и сами еще не понимаем, что же мы, сволочи, сделали со своей страной.